Но, мама, это Мишина личная жизнь. Как я боролась с диким желанием все знать. Все, больше я так жить не могу, пора разъезжаться. Так заявил мне 7-летний Гриша, шумно хлопнув дверью их общей с Мишкой комнаты. Все мои дипломатические старания были перечеркнуты. Дело было не столько в нежелании мириться с бытовыми неудобствами. Он бросает свои носки под мою кровать. Он смотрит своих блогеров без наушников. Он ест в комнате, оставляет грязные тарелки. Дело было в вечных криках: «Ну, мам, скажи ему!» А это я не люблю. Я люблю спокойствие и умиротворение. А тут вечные скандалы. Опасность расселения детей витала в воздухе уже год как. Но я упорно отгоняла от себя эту мысль, потому что хотела оставить свободную комнату под свои вязальные проекты. Да и в целом была такая эфемерная идея иметь в доме библиотеку. Но тем утром Гриша не оставил мне выбора. Стало понятно, что библиотеке быть не суждено. А точнее не так, кому-то из детей придется в ней жить. Я приняла это тяжелое решение в итоге легко. Пусть свободного места в квартире будет меньше, зато будет мир. Но на самом деле произошло другое. Ровно с момента обретения детьми собственных комнат я стала уважать их личное пространство. Я, наконец, официально признала, что теперь не только у меня есть личные границы и очерченное свое пространство, но и у них. Свою подконтрольную только мне территорию я получила только в 15 лет. Мой старший брат переехал во взрослую жизнь. Я стала полноценной хозяйкой в нашем с ним бывшем царстве беспорядка и хлама. Помню, как мне немедленно захотелось все перестроить и переделать, как я ощущала покой, закрывая дверь и зная, что никто сюда просто так не войдет. Кстати, я почему-то была уверена, что действительно просто так никто не войдет. Почему? Потому что родители предупреждали о том, что они идут ко мне заранее. Нет, они не стучали в дверь, но начинали что-то заранее говорить, медленно двигаясь по коридору. Вот это ощущение свободы у себя на территории я стремилась обязательно дать детям. Но что такое свое пространство? Это право делать все, что тебе хочется. И также право на неприкосновенность частной жизни. Получилось, что с момента обретения детьми своих комнат они будто стали моими соседями. Будто наша квартира превратилась вдруг в коммунальную. По факту так и было. Я перестала переживать по поводу разбросанных вещей и грязной посуды, по поводу мотающейся туда-сюда пыли и беспорядка на столах. Теперь это не моя проблема. И это абсолютно адекватная плата за самостоятельность, свободу и мир. Поначалу было немного нервно. Я заходила в комнату то к одному, то к другому, натыкалась на беспорядок, и меня подмывало как-то по этому поводу высказаться. Но ничего, кроме фраз «И что, тебе так удобно жить?» и «Ну как можно жить в таком говне?» мне в голову не приходило. Чаще всего я помалкивала. Не я же так живу. У меня в спальне порядок. Здесь живет другой человек, которому эта грязная тарелка на столе никак не мешает. Иногда не сдерживалась, меня несло. Я искренне не понимала, почему нельзя поддерживать элементарный порядок. Ведь так проще жить. Но кому так проще жить? Мне? Почему я решила, что такой же простой, как мне казалось, способ жизни выберет абсолютно другой человек? Да, это мой ребенок, но вроде бы он не обязан быть таким же, как я. Ну и как-то полегчало. Заходя в комнату к сыну, я старалась не особенно всматриваться в детали, приговаривая, что долго находиться здесь по известным ему причинам не могу, так что давайте уж лучше вы к нам. Убираясь в квартире, я спрашивала, не нужен ли им вдруг тоже пылесос. Ну, мало ли зачем. И если вдруг понадобится, то я тогда могу его не убирать. Это ни разу не сработало. Ну, то есть ни разу никто из детей не подорвался ко мне с криками: «Да, мама, мне очень нужно пропылесосить свою комнату, не убирай пылесос». Они как смотрели YouTube, так и продолжали его смотреть. Я же радовалась, что убирать мне теперь меньше. Уборка детских комнат — их ответственность. Несколько раз я пробовала другой заход. Предлагала свою небольшую помощь в будущей гипотетической уборке. Говорила, например, так. «Слушай, если вдруг тебе тяжело отодвинуть свою кровать и выгрести оттуда все бутылочки от йогурта, которые ты туда бросил, то я могу помочь». Тоже, конечно, странный заход. По сути, я завуалированно намекала, что пора бы уже, наконец, выгрести весь мусор из-под кровати. Вспоминаю и сама раздражаюсь. Если бы ко мне периодически наведывались с такими добрыми предложениями, я бы быстро выходила из себя. Хорошо, что я очень скоро поняла, что толку от моих попыток внушить детям тягу к чистоте все равно нет. И отпустила. И знаете, никто грязью не зарос, Мыться все продолжали, даже пылесосили иногда. Редко, прямо скажем, мы вытирали пыль. В минуты особого душевного подъема даже перестановку у себя делали и звали меня в гости, посмотреть и восхититься. Восхищалась я всегда, потому что мне нравилась их самостоятельность в принятии решений. Правда, вот покрасить стены баллончиком я не давала. На этом заканчивалась моя смелость и уважение личных границ. Не знаю почему. Казалось бы, ну подумаешь, стены. Ну, сделает он их разноцветными, потом надоест, перекрасит. Но что-то здесь в моем подходе дало сбой. С разъездом детей по комнатам пришло одно новое правило в нашу коммунальную жизнь. Теперь полагалось стучать в дверь, прежде чем ты захочешь войти. Не помню, чтобы мы как-то специально это обговаривали, что вот теперь, мол, с завтрашнего дня мы стучимся друг другу в дверь. Просто вдруг стало понятно, что дети растут, у них все больше своих тем для разговоров, своих личных дел, которые не должны быть на виду. Правило работало, как обычно в нашей семье, в обе стороны. В мою комнату тоже стучались. Особенно это актуально с Тосей. Я понимала, что если сейчас разрешу войти, то улетят не только дети, но это бастардина со своими слюнями. Мерное постукивание в дверь давало мне успокоение. Я не увижу ничего, чего бы мне не стоило видеть. Но вместе с тем неожиданно давало соблазн — подслушать. И справиться с этим постыдным желанием было нелегко, потому что внутренний голос предательски шептал. «Ну, ты же не подслушиваешь. Ты пытаешься не упустить, предостеречь и спасти». Самое страшное, чего боится почти любая мать — упустить ребенка. Что именно это означает, определяет для себя каждый сам. Для кого-то «упустить» — это двойка за контрольную по математике или услышанное от ребенка матерное слово. Для другой матери упущением станет проколотое ухо или найденные в рюкзаке сигареты. Для меня все эти стадии взросления никогда не коррелировались в голове с упущением. Страх, мерзкий, липкий, холодный, меня настигал только от одной мысли. Я не замечу вовремя какие-то необратимые процессы, связанные с криминалом. Это единственное, что меня волновало. Я всегда осознавала свою главную родительскую миссию как защиту ребенка. Я должна предостеречь и защитить его от внешних угроз. И от него самого. Но как не скатиться на этом пути к банальной слежке за детьми? Как защитить, если досконально не знать, как и чем они живут, с кем и о чем общаются? У половины моих знакомых есть телефоны всех друзей детей. У всех настроен родительский контроль. Они знают все о передвижениях ребенка, его разговорах. У них есть доступ к его переписке. Как все это могло сочетаться с моим принципом о соблюдении личных границ? Или на словах мы их, конечно, соблюдаем, в дверь постукиваем, но на самом деле активно следим и читаем и смотрим? Я выбрала честность. Так проще жить. Я честна и откровенна с детьми. Я умею и могу обсуждать с ними трудные темы. Не юлю и не пытаюсь найти детских слов, чтобы объяснить им опасность общения в интернете с незнакомыми людьми, например. Мое дело — неоднократно проговаривать, предупреждать и рассказывать про ужасы. И доверять им. На практике это выглядело так. Сидит Мишка, например, со мной на кухне, пялится в телефон, переписывается с кем-то. Я знаю, что 100 раз об этом говорила, но на всякий случай скажу, что куча дядек и тетек только и ждут, чтобы познакомиться в интернете с подростками и нанести им ущерб, обмануть и обидеть. Так что никогда не переписывайся с незнакомцами. Я знаю, что ты так не делаешь, но я твоя мать, я должна тебя защищать и предупредить. «Ну, мам, ну сколько можно? Я с Саней переписываюсь». «Про это я тебя, видишь, не спрашиваю. Уважаю твою частную жизнь. Оцени». «Да-да, спасибо, я ценю». То есть моя рабочая тактика — проговаривать, а не пытаться накопать что-то запрещенное в жизни детей. Может быть, потому что я боюсь услышать или увидеть это самое запрещенное? Наверное, да. Тот случай, когда я жажду откровенности и правды, но не всегда готова ее узнать. Однажды кто-то из детей оставил планшет и забыл стереть там дивный поисковый запрос в Яндексе. Что-то про большие женские. Ну, вы понимаете. О, думаю, интересно, растут. Но что изменил тот факт, что я узнала об этом? Об этой их личной жизни. Не пойду же я с ними обсуждать, зачем они это искали и что на самом деле нужно было искать. Что даст мне это знание? Однажды я попыталась изящно, как мне казалось, вывернуться и удовлетворить свое любопытство. Мне было жуть как интересно, с кем эта Мишка часами по телефону трындит. Я решила аккуратно прояснить ситуацию с Гришей, прямо его спросив. «Но, мама, это же Мишкина личная жизнь. Мы же не спрашиваем, с кем ты там трындишь». Не прокатило, в общем. Правило традиционно сработало в обе стороны. Так что я смиренно ждала, пока мне все расскажут. Из-за чертового чувства такта приходилось оставаться в неведении. Знаете, кстати, что интересно? Ко мне ведь родители тоже в душу не лезли, если я не хотела. Никто меня с пристрастием никогда не допрашивал, особенно в вопросах личной жизни. Но пару раз я ловила себя на мысли, а вдруг они не спрашивают, потому что неинтересно? А вдруг и моя тактичность и уважение личных границ приведут к тому, что дети решат, будто мне неинтересно, с кем и о чем они трещат по телефону, с кем дружат. Решение было простым. Рассказывать о себе, своих друзьях, о работе, делиться проблемами и успехами. И почаще спрашивать у детей про их жизнь, про их друзей и их родителей, про проблемы, про смешные истории. Мне же правда это интересно. И надеяться, что я буду в курсе всего, что мне необходимо знать. А личные разговоры и запросы в Яндексе пусть останутся личным делом каждого. И моим, и их.